И дальше сидел он с ручкой в руках, смотрел на белый лист бумаги и ощущал в себе какую-то онемелость и пустоту. В конце концов выдавил пером на бумаге еще несколько слов. «Посылаю тебе фотопортрет. Покажи его детям. Привет. С любовью, Паша». Остались у Добрынина в запасе еще три фотографии. Но знал он заранее, что пошлет одну из них старому другу Волчанову, а еще одну через майора Соколова перешлет хорошей девушке Зое Матросовой в тюрьму, где она теперь исправляется. И напишет он ей с другой стороны фотографии много пожеланий счастья и светлого будущего, которое ее непременно ждет. У Воплахова оставалось четыре фотографии. Но знал он, что когда-нибудь они пригодятся. Одну из них, самую лучшую, он подарит своему другу Добрынину. Глава 41. Две недели спустя сидел Банов у костра и читал так что полученные письма. С другой стороны костра старик распечатывал бандероли и посылки, это дело охал и айкал. Был он в отличном настроении, и поэтому каждые 2-3 минуты отвлекал Банова от писем, призывая его внимание к очередному присланному ему подарку. Когда Банов в 5-й или 6-й раз посмотрел на присланное кремлевскому мечтателю, то увидел у старика в руках большой кусок копченого мяса. «Это на вечер к чаю», — сказал, широко улыбаясь, кремлевский мечтатель. «А татар по Волжье. Хорошие татары какие, а?» Банов кивнул и взялся за следующее письмо. «Уважаемый товарищ Эквапырись», — читал он, — «спасибо за письмо. С парашютом я прыгал уж давно, но товарищ мой, с которым я прыгала, пропал без вести, и поэтому ваш привет ему передать не могу. Я долго болела, и поэтому не помню, о чем я писала вам в предыдущем письме. Извините, пожалуйста, с уважением, Клара Ройт». «Дура!» — тяжело прошептал Банов и вздохнул. «Ничего не поняла». Опустил руки на колени. Посмотрел тоскливо на огонь, облизывавший еловые ветки с уже обгоревшими иголками. «Товарищ Банов, гляньте-ка!» — снова прозвучал голос кремлевского мечтателя. «Гляньте-ка сюда!» Банов нехотя поднял глаза. На этот раз в руках старик держал толстую книгу. Банов прочитал. «Лев Шейнин. Записки следователя». «У вас когда-нибудь следователь был?» — спросил старик. «Нет, не было». «А у меня был. И не один, надо сказать. Прекрасный народ эти следователи. Образованный, умный. А мы их все равно провели в 17-м». Банов не слушал рассказ кремлевского мечтателя. Он составлял в уме следующее письмо Кларе, более ясное и понятное, такое, чтобы с первых же строчек поняла она, что это он, Банов, ей письмо написал, а не этот неугомонный оптимист и мечтатель. И потихоньку, слово к слову, склеивалось в воображении Банова это новое письмо, и склеилось, осталось вот только на бумагу перенести. «Гляньте, Василий Васильевич!» — опять призывал кремлевский мечтатель. «Книга-то с автографом, от автора в подарок, от этого Шейнина. Надо будет почитать и письмо ему написать. Слышите, товарищ Банов, почитаете книгу, а?» «Хорошо», — сказал бывший директор школы, — «прочитаю». «И потом письмо ему напишите, только правду. Понравится книжка, так мы напишите от моего имени, а если не понравится, то и это напишите. Пускай правда глаза режет». «Не люблю я этих писателей, интеллигентников, мягкотелых».